Пирата. Цветной. Елена Ермолова. Волшебные краски или необыкновенные приключения Алис и Крылохвостика в чудесном лесу. Глава первая. Странный художник. В одной небольшой деревушке, в крайнем домике у леса, жила-была девочка. Ей нравилось рассматривать яркие, красивые картинки в своих толстых детских книжках и читать волшебные сказки. А еще девочка очень любила мечтать. Каждый вечер на закате солнца садилась она на берегу реки и подолгу смотрела вдаль. И мечты, как породистые скакуны, уносили ее в дальние страны к бесстрашным рыцарям и прекрасным принцессам. Забрасывали в дремучие леса и непроходимые болота к ужасным чудовищам, поднимали на вершины высоких гор к одиноким гордым орлам и опускали на дно морей к затонувшим пиратским кораблям с их несметными сокровищами. И, конечно же, впутывали ее в самые невероятные приключения. Но все это было только в ее детских фантазиях. А в реальной жизни с девочкой ничего интересного не происходило. Ну, совсем ничего. Вот такая жизнь была у нее как раз до того самого дня, когда она отправилась в лес. А случилось это ранним июльским утром в самый разгар сенокоса. Девочка гуляла по лесу и собирала спелую сочную землянику для воскресного пирога. Она набрала уже целое лукошко красных душистых ягод и только собиралась идти домой, как вдруг увидела незнакомого художника, который сидел на поваленном дереве и что-то вдохновенно рисовал на мольберте. Девочка тихонько подошла к нему и осторожно заглянула через плечо. «Ой, как красиво!» Художник прервал свою работу и внимательно посмотрел на нее. «Тебе действительно нравится мой пейзаж?» «Конечно! Он такой радостный и светлый! Как настоящий, особенно вот эта березка. Мне кажется, что я даже слышу шелест ее листьев». «Ты очень внимательна. Как тебя зовут, девочка?» «Алис». «Какое красивое и необычное имя. Алис». «Оно мне тоже нравится. Так меня назвала моя мама». «Я вижу, ты добрая девочка. А есть ли у тебя заветное желание?» «Да, мне очень хочется попасть в сказку. Только я ведь уже большая и знаю, что чудес на свете не бывает». «Но ты действительно этого хочешь?» «Конечно». «А ты не боишься трудностей? Ведь в сказке тебя будут подстерегать разные опасности и страшные приключения». «Нет, я ничего не боюсь». Тогда художник порылся в своем дорожном мешке, достал оттуда краски и протянул их девочке. «Да-да, обыкновенные гуашевые краски с кисточкой. Бери, они твои». «Спасибо, я очень люблю рисовать». «Только это не простые краски, а волшебные. Береги их, краски не должны попасть в злые руки». «Волшебные?» Удивилась Алис и взглянула на художника. Но того уже нигде не было. Он исчез, как будто растворился в воздухе. А вместе с ним пропал и его мольберт. «Чудно, какой странный художник». Она еще некоторое время разглядывала свой подарок, а потом аккуратно положила краски в лукошко, нарвала целый букет синеглазых колокольчиков и отправилась домой. А вечером, на закате дня, Алис примостилась у реки, открыла альбом и начала рисовать. Ах, какие краски! Какие замечательные краски подарил ей художник! Рисунки получались яркие, насыщенные, совсем как живые. Вот она нарисовала чудесный лес со зверями и птицами, диковинными деревьями и прекрасными цветами, грибами и цветочными эльфами. страшными чудовищами и злыми волшебниками, и себя в этом лесу, в своих любимых синих джинсах, ярко-красном топике и красивой черной ковбойской шляпе. Да, непременно в черной ковбойской шляпе, как в моей книге про индейцев. Девочка рисовала долго, до тех пор, пока солнце совсем не исчезло за лесом. И уже дома, засыпая в теплой мягкой кроватке, вспоминала она все мельчайшие подробности этого удивительного дня. И у нее появилось странное предчувствие того, что в жизни ее что-то должно измениться. Глава вторая. Крыло-хвостик. Алис проснулась на рассвете. Что-то свежее и веселое ворвалось в ее сон, взбудоражило и прогнало прочь все ночные видения. Еще находясь в полудреме, девочка прислушалась к непривычным звукам, не понимая, что это и откуда они исходят. Ой. И вдруг ее осенило. Это же пение птиц, как будто я в лесу. Подумала она и открыла глаза. Прямо над ней шелестел своей листвой огромный клен. Алис увидела голубое бездонное небо и яркое солнце, которое пробивалось к ней сквозь зеленую крону дерева, ласково согревая ее своим теплом от утренней прохлады. «Это, наверное, мне снится», — решила девочка и больно ущипнула себя за руку. Но клен не исчез, а солнечные зайчики весело заплясали, и один из них даже пощекотал ей курносый веснушчатый носик. Алис вскочила и растерялась. Не было ни ее комнаты, ни маленькой теплой кроватки с пуховыми подушками и нежно-розовым пологом, ни мамы с кружкой теплого парного молока и свежеиспеченной булочкой. Ровным счетом ничего. Ничего привычного, милого ей и дорогого. Она стояла одна посреди цветущей и благоухающей всеми запахами лета поляны, окруженная со всех сторон чужаком лесом. Хотя нет, что-то здесь показалось ей знакомым. Финиковая пальма, например. Как раз такую же нарисовала Алис вчера в своем альбоме. Вот на нижней ее ветке сидят и ссорятся два попугая, зеленый и голубой. Они все никак не могут решить, кто из них красивей. Или дупло дуба. Девочка знала наверняка, что оно доверху наполнено диким лесным медом. Так и есть. Сходится. Все точно так же, как на ее вчерашних рисунках. Ай да лес! Удивленная девочка подняла с земли большую светло-коричневую шишку. Она повертела ее в руке, осторожно дотронулась до острых, как иглы, листьев и вдохнула в себя сочный, душистый аромат. Курлы, курлы, курлы! Вдруг послышалось откуда-то сверху. Алис подняла голову и радостно захлопала в ладоши. Голубь! Какой красавец! Она заметила среди зелени акации крупную, ярко-голубую птицу с хохолком в виде короны. Голубь неспешно наклонил к ней свою голову, а потом вспорхнул и улетел вглубь леса. Птицы! Их здесь было очень много. Яркие, нарядные, они беззаботно щебетали, перелетая с ветки на ветку, весело резвились в траве и соревновались друг с другом в пении. Некоторых девочка знала, других же видела впервые. А это кто там прячется от меня? Да это же маленькая птичка Колибри. Совсем такая же, как в моей книге. И вдруг Алис заметила краски. Те самые, что подарил ей странный художник. Они поблескивали на солнце, а рядом с ними лежал ее альбом. Мои краски! Как они здесь оказались? Она стала рассматривать свои вчерашние рисунки. Привет! Какая у тебя шикарная шляпа! Она тебе очень идет. Ты в ней похожа на ковбоя. Не хватает только парочки пистолетов и сапог со шпорами. Алис оглянулась и увидела маленького ящерка. Он сидел на пеньке и внимательно за ней наблюдал. Шляпа? Девочка только сейчас обнаружила, что она не в ночной пижаме с розовыми цветочками, а в своих любимых голубых джинсах, ярко-красном топике и черном сомбреро. Она сняла шляпу. Вот это да! Я давно о такой мечтала. Она опять водрузила шляпу на голову, подошла к зверьку и осторожно погладила его. Какой ты хорошенький! Как щекотно! А разве ящерицы умеют говорить? Конечно, умеют. Еще как умеют. Я этого не знала. Да все звери и птицы умеют разговаривать. Только вы, люди, почему-то не замечаете нас. Да, наверное, ты прав. А это что у тебя такое? Краски. Хочешь, я тебя нарисую? Хочу. Девочка примостилась под кленом, раскрыла альбом и начала рисовать. Это твои лапки. Я сделаю тебе их длинными, чтобы ты смог прыгать как заяц. А еще ими можно будет почесать за ухом. Здорово, правда? Здорово. Рисуй скорей. Вот, уже готово. И это твоя мордочка. Смотри, какая она веселая. Нравится? Очень. Алис отошла в сторону и прищурилась. Несколько секунд она внимательно разглядывала рисунок, а потом опять продолжила работу. Ты что это там рисуешь? Я стал пузатый, как вон тот арбуз. И вовсе ты не арбуз, а маленький, хорошенький и очень симпатичный зверек. А животик у тебя и должен быть толстеньким. Ты же ведь любишь покушать. Конечно, люблю. Ящерок облизнулся и погладил свой кругленький живот. Вот и все. Осталось тебя разукрасить. Только каким бы цветом? В этот момент солнечный лучик прокрался сквозь густую листву клена и запрыгал по рисунку. И он заискрился, засверкал и стал необыкновенно ярким и живым. Знаю. Сделаю я тебя золотистым. Как здорово! Я стал такой праздничный, нарядный, как солнышко. Пойду всем расскажу. И ящерок исчез в траве. Твоему рисунку не хватает голубых крылышек. Алис взглянула вниз и увидела бледно-голубую бабочку, которая сидела на роскошной орхидее и высасывала своим тонким изящным хоботком сочный медовый нектар. Но у ящериц не бывает крылышек. Крылышки. Нужны крылышки. Это так мило. Бабочка заспорила с Алис. Она выхватила из ее рук кисточку и пририсовала ящерку голубые крылья. Прелестно! Прелестно! И бабочка закружилась над поляной в своем бесконечном танце, перелетая с одного цветка на другой. Что же это такое получилось? Прямо чудо-юдо какое-то крылатое. И никакое я не чудо-юдо. Я просто динозавр, породы крыло-хвост. Вдруг подмигнул ей портрет. Но ты можешь называть меня крыло-хвостиком. И представляете,